где отвозившим царское семейство в Москву на коронацию, Горчаков завел с императором серьезный разговор. «Государь, 3 года тягостной войны отразились на жизни России, и я осмеливаюсь посоветовать вам сократить расходы на пышности церемоний. Дайте вздохнуть народу свободнее». За окном вагона стелилась блеклая мгла, в которой лишь изредка мерцали лучинные огни забытых богом деревень. «Я не могу обещать вам сокращение издержек на коронацию. Поверьте, лично мне этот блеск не нужен, но если блеска не будет, Европа может счесть это за ослабление моей власти и дурное содержание казны, а за совет благодарю». «Тогда», — подхватил Горчаков, — «вам следует снизить пошлину на заграничные паспорта. Ваш незабвенный родитель выпускал верно подданных за рубеж сроком на 1/2 года под залог в 500 рублей. Такую роскошь мог позволить себе только очень богатый человек. Сколько же, по вашему мнению, брать за паспорт? 5 рублей вполне достаточно. Слава богу, мы ведь не китайцы, считающие, что в изоляции лучше сберегается их мудрость. Европа, — доказывал Горчаков, — сама по себе громадный резервуар знаний, и, сливая в него русские достижения мысли и науки, мы будем вправе черпать из него все новое и полезное для развития русской жизни». Вслед за царским поездом проследовал посольский поезд со свитой Морни, и французы были ошеломлены рекордной скоростью. До Москвы они доехали за 16 часов. В Первопрестольной для них были забронированы 2 особняка — Корского и Рахманова. Обилие свободных стенок позволило Морни развесить все картины и гобелены. Послу досаждали колокола московских церквей, звонившие с утра до ночи с достойным сожаления соревнованием. А в день коронации Морни невольно обратил на себя всеобщее внимание тем, что остановил свой кортеж за 2 квартала до Успенского собора, проделав остальной путь пешком и обнажив голову, что не укрылось от взора императора Александра II. «Благодарю вас, посол». «Все было бы отлично, если б не эта постная физиономия лорда Гранвилля, который выступает здесь с таким видом, будто я не вернул Англии долгов. Англичане старались помешать союзу России с Францией, и Гранвиль под громы колоколов заметил Морни. У нас политику делают ради прений в парламенте, а дипломаты интригуют лишь ради насыщения архивов документами о своем остроумии. Не пойму, ради чего стараетесь вы?» «Не смейтесь», — отвечал Морни британцу. «Я разглядел в России неразработанный рудник для экономической эксплуатации. Вам-то хорошо сидеть на угольных копиях Ньюкасла, а французы никогда не знают, чем протопить свои камины». Прусское королевство на коронации представляли 2 человека, столь различных, что их неловко сопоставлять. Великий ученый Александр Гумбольдт и генерал Гельмут фон Мольтке. Автор военных поучений врезался в память человечества жестким профилем волевого лица, обтянутого сухим пергаментом старческой кожи. А тогда на коронации это был тощий и моложавый, удивительно ловкий в движениях человек с румянцем во всю щеку, восторженный поклонник танцев, которым он и отдавался почти самозабвенно. После мазурки царь приветствовал его. «А, Мольтке, что скажете хорошего?» На ломаном русском языке, клокоча звонкой гортанью, будто орел перед взлетом, Мольтке отвечал: «Не стройте крепостей, стройте железные дороги. В Берлине не считают, что Россия потерпела поражение. Просто Россия не смогла выиграть победу из-за отсутствия рельсов, протянутых к черноморским портам. Увы, государь, бог Марса отвернулся от ваших воловьих упряжек». И он закружился в вальсе. Издали, наблюдая за его костлявой фигурой, императрица Мария сказала Гумбольдту: «Посмотрите, как упоенно танцует ваш Мольтке. А что ему делать? Это лучший танцор Берлина». «Правда», — добавил Гумбольдт, — «я слышал, Мольтке что-то еще фантазирует в генеральном штабе, но я не могу представить, чтобы человек, пылко отдающийся танцам, был способен выиграть хотя бы 1 серьезную победу на полях роковых битв». Горчаков равнодушно взирал на вальсирующую публику, вскользь заметив советнику министерства барону Жомини: «Я бы охотно променял Гумбольдта и Мольтке на одну лишь голову прусского политика. Это нужно не только Берлину, но, думаю, пошло бы на пользу и Петербургу». «Пруссия не имеет политика», — отвечал Жомини. «Точнее, она не имеет политики, но политик уже есть. Я говорю о Бисмарке, что застрял во Франкфурте, где он каждый вечер надувается, как пузырь дешевым вином. Потом...»